А посреди города, а посреди города. Исполняют Танасис Софотасиус, Миналаус Цумпанудис, Христос Звинус. Που θα πάνε να την ξυπνήσει τα μισά νύχτα, να τη γλυκόφιλήσει το ξημέρωμα.